Глава пятая. Юриэль. Юриэль не нашла Атера ни в мысленном зале, ни в спальне, ни на улице возле Аскарского дома. С трудом выяснить, где их король, получилось лишь у одного аха. Он понял, о ком идет речь, лишь когда Юрия изобразила корону на голове и, расправив плечи, грозно затопала на месте. Воин посмеялся и ответил что-то на рекинском языке. «Не понимаю», — говорила ему Юрия. «Ваше шмых, вших, пших, я не понимаю». Увидев отчаяние на ее лице, Аха тоже перешел на жесты, показывая руками путь. Где ей нужно повернуть, какую дверь открыть, куда спуститься. А еще как завершить поиск счастливым видом. Похоже, когда она, наконец, найдет короля. Юрия, конечно, тут же забыла большую часть объяснений, но Аха довел ее до следов и, указав на них, подтолкнул вперед. «Вроде направо за конюшню, вниз по горе, и там какая-то дверь», — пыталась вспомнить Юри. Следы привели ее к каменной пещере у подножия горы. Вход преграждала хлипкая решетка, которая поскрипывала на ветру. Юри немного надавила, и решетка открылась, а беспощадный порыв ветра тут же подхватил ее и с силой закачал на петлях из стороны в сторону. Каменная лестница вела вниз, в темный коридор. Каждый удар каблуков по ступенькам улетал вглубь и разбивался где-то далеко о стену. «Атернай!» — крикнула в темноту Юри. «Ты тут?» Сняв со стены один из факелов, Юри осветила путь. Вдоль коридора тянулись пустые клетки. В каждой висели цепи. Кое-где стояли грязные тарелки. В одной из камер осталась шерстяная накидка с бештетом, из которого на пол вылился хонг. Его еловый запах Юри научилась различать среди других напитков Аскара. «Атернай, нам нужно поговорить!» Отвлекаясь от осмотра камер, вновь позвала Юри. «Кхм-кхм-кхм!» раздался в ответ кашель. Юри поняла, что не одна здесь, и, устремившись на звук, двинулась вдоль стен. Размахивая факелом, она освещала камни под ногами. Аккуратно переступая их, чтобы не споткнуться, шла вперед, опустив голову. «Пришла, наконец!» — услышала Юри. Голос, от звука которого сковало все тело. Холодный, как ветер северных земель. Острый, как топоры Аха. И мучительный, как воспоминания о лесе в клане Или. «Куан!» Юри повернулась на голос. Факел осветил металлические прутья клетки, а вместе с ними и скованное цепями исхудавшее тело, покрытое синяками и свежими порезами. Юри смотрела на Куана сквозь огонь и думала лишь о том, что вот-вот спалит его живьем. Подожжет и будет смотреть, как кожа обугливается и лопается на закипающей от жара плоти. «Я ждал тебя, маленькая Юри». «А ты, трусишка, все не приходила ко мне? Боялась?» Пол камеры выглядело мерзительно. Растаявший снег смешался с кровью и испражнениями. Посреди всей грязи на цепях висел Куан и дрожал то ли от холода, то ли от боли. «Зачем искала короля Севера? Что же ты так хотела ему сказать, раз даже пришла сюда? Ко мне?» «Я не знала, что тут темница», — зачем-то оправдалась Юри. «Значит, все твое нутро тянулось ко мне. Соскучилась, маленькая. Так иди же сюда!» Куан прищурился, пытаясь разглядеть Юри. И его взгляд пробежался по ее ногам, телу, плечам. И, осмотрев лицо, он остановился на губах. «Ну же, я жду!» Его голос становился грубее. Юри знала. Еще немного, и он сорвется. Но надеялась, что цепи, прикованные к стене, смогут сдержать его. Тут он не причинит ей вреда, но вот за себя она не ручалась. «Расскажи мне о Юстине, Куан». «Меня только что избил король Ракрейна. Я 4 дня не ел и не пил. С чего ты взяла, что я расскажу все тебе?» «Тогда я сама все увижу», — прошептала Юри и шагнула к нему. Куан присвистнул, стоило ей зайти в клетку. «Осмелела. И без своего Ниджая. Мне нравится». Он громко загоготал, запрокинув голову. Его кадык дергался, а Юри изо всех сил противилась желанию схватить наемника за горло и задушить. «Будь хорошим мальчиком, Куан!» Юри нерешительно поднесла факел к его лицу, и Куан дернулся, когда пламя коснулось щеки. «Клан учил нас выдержке. Вот и посмотрим, хорошо ли ты усвоил урок». Она прижгла ему кожу на лице и коснулась рукой голого плеча, но ничего не вышло. Куан громко кричал и дергался, не давая Юри сконцентрироваться на своем даре. Она не знала, получится ли увидеть его воспоминания так, как она задумала, получится ли напугать Куана и, воспользовавшись минутной слабостью, проникнуть в его голову. Но для начала ей нужно привести в порядок свои мысли и забыть о том, что сейчас жизнь Куана в ее руках, что отправить его в иной мир она может прямо сейчас. Но Куан не видел угрозы и, оскалившись, попытался укусить Юри за руку. Он громко засмеялся, когда от неожиданности она отскочила назад. «Хочешь поиграть?» Облизывая обожженные губы, он заигрывал с Юри. «Моя маленькая Юри!» — закашлялся он. «Моя особенная!» Стоило ему произнести это, как раскаленный металл коснулся его лица. Куан громко закричал, но этот крик не услышал никто, кроме Юри и подвальных крыс. Юри использовала дар Леверанса второй раз, и ей было страшно точно так же, как и в первой, когда они с Эваном стояли у незамерзающей реки глубокой ночью. Куан напряженно пытался скрыть воспоминания, но Юри схватилась за одно самое отчетливое видение и нырнула в него. Однако оказалась не на дне океана, а в трущобах клана Или, в серой грязной комнате среди обшарпанных стен, где на полу лежало окровавленное тело. Лицо мертвеца было не разглядеть из-за широкой сгорбленной спины мужчины, стоявшего перед трупом. «Я ждал нашей встречи, учитель!» — раздался глухой голос Куана. Он продолжал сопротивляться Юри, и картинка становилась то ярче, то темнее, то вовсе на мгновение пропадала. «Я не твой учитель», — ответил Хикаро. Внутри Юри все сжалось. Она хотела броситься к нему, крепко обнять и защитить, но понимала, что перед ней лишь чужое воспоминание. Это осознание болью отозвалось в сердце. Юри шагнула вперед, чтобы разглядеть лицо старика, но Куан вновь попытался выкинуть ее из своей головы, и свет вокруг погас. «Я должен был стать избранным!» В темноте виднелось лишь лицо Куана. «Избранным тебе не быть», — учитель Хикару появился рядом. «Не вы ли мне когда-то сказали, что я смогу все изменить?» «Ты можешь изменить свою жизнь, но жизнь всего мира изменит лишь один. Потомок святого Ара, которого скрывают леса Арасы. Потомок, рожденный для того, чтобы умереть. Чушь!» Лица исчезли в темноте, и в следующей вспышке света Юри увидела, как Куан пронзает Хикаро ножом. Учитель не кричал, не стонал от боли и не молил о пощаде. Он принял смерть молча. Держась за руки Куана, Хикаро опустился на пол рядом с трупом, лицо которого Юри, вытерев щеки от слез, наконец смогла разглядеть. Видеть избитого мертвого Хаята было несказанно приятно. Он заслужил смерть, и Юри понадеялась, что тот, кто забрал у него жизнь, делал это медленно и мучительно. «Тебе не стать избранным, Куан», — тихо проговорил Хикаро. «Ты умрешь в одиночестве среди заснеженных гор. Но не бойся, ты успеешь принести своим убийцам пользу, и за это я встречу тебя в ином мире с благодарностью». «Да ты совсем спятил!» Куан еще раз ударил Хикаро ножом, и тот, выдохнув последний раз, умер. Картинки замелькали, и заплаканная Юри еле успевала всматриваться в них. Она видела палатку, стоявшую в порту Эверака, и Куана, который продавал в ней ножи. Видела напуганного Юстина в плаще и вздутые черные вены на его шее. Он говорил сам с собой и все время дергался, оборачиваясь по сторонам. Юри успела вернуться и в бордель, на первом этаже которого она, прижатая к стене Куаном, пыталась отговорить Сано от убийства. А позже очутилась в трюме корабля, где связанная Лира со скляпом во рту отбивалась от своего мучителя. Куан вымещал на ней всю злость и, срывая с нее одежду, повторял имя Юри. «Проведи меня в замок Эверака, Куан!» — услышала Юри голос Ренриса. и, отыскав его лицо среди тысячи других, скользнула в размытое воспоминание. «Я заполучу трон, и тогда весь мир узнает, что потомок Сеттила вернулся». На Ренрисе были рыцарские доспехи Эверака. Блестящий металл сверкал на солнце, гревшем песок берега перед замком. Ветер играл с черными лентами на плечах, наручах и поясе. Ренрис держал своего слугу за лысую голову и, глядя на него из-под лобья, скалился, как бешеный зверь. «А я хозяин!» — взмолился Куан, когда Ренрис коснулся своим лбом его лба. «А тебя я сделаю главой клана. Мне нужна достойная замена, поэтому докажи свою преданность». «Надеюсь, ты говоришь со мной так дерзко лишь потому, что принес весть о смерти Далии?» Вдруг голос Юстина вырвал Юри из этого видения и перенес в темный каменный коридор. И время остановилось, словно Юри сама стала властна над ним. Сейчас, рассматривая брата, она не давала воспоминаниям Куана выкинуть ее. Юстин был красив. Густые темные волосы, черная, расшитая золотом рубашка и бархатная мантия в тон. Только сейчас, глядя на его профиль, вздернутый, как у отца, нос и длинную, как у самой Юри, шею, она поняла, как сильно скучала. И пусть сейчас Юстин был злым и полным ярости, пусть вжимал Куана в стену. Юри знала, что это он, ее брат. Заботливый и чуткий Юстин, который боялся бабочек, но каждый раз без оглядки лез в драки с детьми, обижавшими Юри. Брат, которого она преданно ждала на пристани и которого клялась найти. И она обязана его спасти. «Не спеши, Юстин!» — вновь заговорил Куан. Юстин смотрел на него и трясся от злости. На висках вздулись вены, а костяшки пальцев, вцепившихся в ворот Хаори, побелели. И тогда Куан воспользовался тем, что Юстин потерял бдительность. Незаметно запустил руку в ножны на его поясе, бесшумно вытащил кинжал и спрятал в рукав Хаори. Вновь вспыхнул свет. Теперь Куан шел вдоль коридора и вел по каменной стене лезвием. Его скрежет оглушал, а видение будто пульсировало, удерживая внимание на кинжале. Кинжале, которым Куан ранил Сано. Кинжале, который Юри теперь всегда носила с собой. Юри вернулась в дом к вечеру. Кухарки накрыли к ужину длинный стол, разложив три пары приборов. Далее с Эваном уже сидели на скамьях и кормили друг друга вареньем. «Помирились?» — запыхавшаяся Юри села напротив них. Кивнув, Эван облизал ложку. Но Далее почему-то не ответила. Вместо этого она лишь отвела взгляд и, тяжело вздохнув, принялась изучать абсолютно безинтересные стены. «Где ты была?» Не обращая внимания на напряжение, повисшее в воздухе, обратился Эван к Юри. «От тебя пахнет...» Он задумался, пытаясь подобрать слова. «Костром и мясом!» «Охотилась!» — пошутил он с улыбкой. Варенье окрасило его белые зубы в фиолетовый. «В каком-то смысле?» Юри усмехнулась, заметив это. Но Эван, кажется, решил, что она оценила его чувство юмора. Только Юри захотела все рассказать, как за спиной послышалось бурчание масты, и сквозняк из распахнувшейся кухонной двери разнес по залу запах жареной рыбы. К столу подбежал Бэйн и, освободив место для большой длинной тарелки, встал рядом с Эваном. Маста, придерживая тряпками горячие края, поставила ужин на стол. Обваленная в соли пригоревшая рыбья чешуя до сих пор шкварчала. «Мое любимое!» Облизнулся Эван и, не дождавшись, пока вторая кухарка поставит на стол гарнир, положил себе на тарелку уже отрезанную голову рыбы. «Ты все еще помнишь это?» Маста что-то ответила ему на рекинском языке и одобрительно закивала, когда он попробовал еду. Чавкая от наслаждения, Эван заедал соленую рыбу хлебом и запивал элем, который Маста только и успевала подливать. Юри вновь собралась с мыслями, чтобы все рассказать, но в этот раз ее перебил Бэйн. «Брюкваш, люк, морков, курка?» Он взял горшочек с гарниром со стола и подошел к Далии. Та, все еще разглядывая стены, рассеянно кивнула. Бэйн сразу наклонил горшочек и, зачерпнув еду ложкой, вывалил ее на тарелку. Далия облегченно выдохнула, когда увидела курицу с овощами, а не бычьи мозги, которые они ели во время пира. Бэйн обогнул стол и неуверенно направился к Юри, но Маста остановила его, вручив другой горшок. «Брюква, люк, морковь», нервно проглатывая слова, будто они соленые и кислые, медлил Бэйн. «Курка», шутливо передразнивая его, продолжила Юри. Но тут Бэйн, испугавшись, внезапно кинул горшок с тарелкой на пол и убежал. «Бэйн!» — крикнула Маста и вдобавок бросила, по всей видимости, какое-то ругательство ему вслед. Эванс далее непонимающе покосились на Юри. «Тебе бы выспаться, а то своими темными кругами под глазами уже детей пугаешь». Далее надменно осматривала ее лицо. «И умыться, а то все щеки в саже». Помощница Масты положила в тарелку Юри овощи и, присев на корточки, принялась убирать еду с пола. «А где твой брат?» — стирая со щек грязь, перевела тему Юри. «Почему он не ужинает с нами?» «Я его не видел». Эван откусил от хлеба и с набитым ртом на рукрейнском спросил что-то у Масты. Она быстро ответила ему и, забрав графины пустые горшки, ушла с помощницей на кухню. «Маста сказала, что он будет ужинать без нас. Бэйн уже отнес ему еду в мысленный зал», — перевел ее ответ Эван. Юри не удивилась, ведь утром он четко дал ей понять, как относится к гостям Аскарского дома. Его отсутствие не удивило и Далию, хотя ее будто вообще ничего не интересовало. Даже еда, судя по тому, как уныло принцесса ковыряла ее вилкой. Эван же, наоборот, с наслаждением, громко чавкая, обгладывал рыбу, будто жадный медведь на рыбалке. Он покачивался из стороны в сторону, закидывал голову, чтобы распробовать восхитительный вкус, и пристукивал под столом каблуком. «Как вкусно, святые! Как вкусно!» — бормотал он. В животе Юри заурчало, а рот заполнился слюной. Она не любила рыбу, но вид наслаждавшегося едой Эвана не мог не пробудить аппетит. Юри взяла вилку и наколола овощи. Еще с детства она привыкла нюхать пищу перед тем, как попробовать. Ждала, пока мачеха, отец и Юстин помолятся, и, уставившись в тарелку, мучилась от нетерпения, желая поскорее накинуться на рис и жареные куриные крылышки. Во время этой долгой и нудной семейной традиции ее спасал лишь аромат — вкусный, насыщенный горчичного масла и едкий колющий нос перетертого корня хрена. Здесь же запах соленой подгоревшей рыбы перебивался ароматом овощного рагу. Юри закинула овощи в рот, надеясь, что ужин будет таким же вкусным, как и завтрак. Но кислый лук и горьковатый привкус подливы испортили аппетит. Она отодвинула тарелку, и Эван тут же притянул блюдо к себе. «Так где ты была?» Он вспомнил, что Юри так и не ответила на вопрос. «У Куана». Они наконец-то завели разговор о том, что она уже не могла держать в себе. Эван поперхнулся. «Где... одна?» Далее похлопала его по спине и протянула кружку с элем. «Что ты там делала?» От кашля лицо Эвана раскраснелось. «Но перед тем, как ты ответишь, знай, я очень зол. Ты не должна была туда ходить, и уж тем более одна». Теперь он и правда казался злым. Брови нахмурились, ноздри раздулись, а на щеках горел огонь. «Я искала Атерная и пришла в темницу случайно. Там было пусто и... безопасно». «В темницах нет заключенных?» — удивилась Далия. «Атер всех помиловал. Люди, сидевшие там, были неоправданно осуждены нашим отцом, поэтому новый король подарил им еще один шанс на жизнь. А тех, кто и правда заслуживал наказания, он сослал в горы на каменоломню и в леса добывать древесину», — пояснил Эван. «Поэтому мне ничего не грозило. Зато теперь я знаю, что скрывал Куан». Юри гордо вздернула подбородок, скрестив руки на груди, и вальяжно откинулась назад. Но, забыв, что в Аскаре нет стульев со спинками, а лишь скамейки, чуть не упала. Ее все еще потряхивало от увиденного, и она не понимала, чего сейчас хочет больше — плакать, смеяться или кричать. «Как?» В голосе Далии слышались одновременно и удивление, и раздражение. «Мне...» — Юри наклонилась над столом и заговорила тише. помог в этом Эван». «Я?» «Точнее, озеро и твои воспоминания. Я не понимала, как использовать мой новый дар. Не понимала, почему я касаюсь людей, но ничего не вижу». «И?» Эван уже разжевывал новый кусок и так заинтересованно слушал Юри, что даже не заметил, как рыбий глаз попал ему в рот. «И я поняла, что все дело в чувствах. Точнее, не поняла, но предположила». Юри глотнула Эля. «Там, на озере, Эван был напуган. Из-за страха мысли стали уязвимы, а тело ослабло. Ты потерял бдительность и поэтому неосознанно пустил меня в свои воспоминания». «И?» Эван до сих пор жевал черный склизкий глаз. «И я решила, что, напугав Куана, смогу прочитать его воспоминания». Далее с Эваном замолчали, и последний, наконец распознав глаз на вкус, выплюнул его в тарелку с таким видом, будто его сейчас тошнит. «Кажется, я не хочу знать подробности». Далее еще раз осмотрела сажу на щеках Юри и отодвинула от себя тарелку с нетронутым рагу. «А мне вот очень интересно, рассказывай все, что ты сделала с этим ублюдком». Но договорить Юри не успела. Высокие тяжелые двери распахнулись. Огонь в жаровнях заплясал от порыва аскарского ветра. В зал влетели два сокола и уселись на балку под крышей. «Наемник мертв!» — разнесся по залу голос, напоминающий скрежет ножа по стеклу. «Теперь у вас одной проблемой меньше!» Аха закрыли двери, и взору гостей предстала сгорбленная старуха, закутанная в меха. Она стряхнула с плеч снег и, опираясь на покрытую инеем палку, двинулась к столу. «Что ты сказала, Варга?» Атер вышел из мысленного зала, но смотрел он не на провидицу, а на Юри. Жаровни разгорелись сильнее, и дрова, тлеющие среди углей, отдались в объятия полыхающему огню.